Глава 14. Я провалился под землю метров на 5 и больно ударился, но, к счастью, сильных увечий не получил. Но прямо сейчас меня окружают какие-то существа с глазами, светящимися ядовито-зеленым светом и с вытянутыми вертикальными зрачками. Прихватив с земли два острых камня, я приготовился отбиться от нападения. Легко не сдамся, если мне суждено умереть, я унесу с собой нескольких тварей. С глухим рыком они начали окружать меня. Я силился рассмотреть, но свет, проходящий сквозь дыру, в которую я упал, не давал ничего толком понять. Мое воображение рисовало жутких чудовищ, которые приходят во сне и убивают одним только присутствием. Поэтому я постарался успокоиться и понять, кто передо мной. Втянув носом, я ощутил смесь разлагающейся органики и чего-то чуждого, химического. Это явно был запах не существ, а этого места. Похоже, я провалился в один из туннелей рудника. Между тем глаза немного привыкли к темноте, и я уже различал силуэты неизвестных мне существ. Они по-прежнему изучали меня и не торопились нападать. По внешнему виду они походили на крупного хищника типа льва или гиены, только покрывала их лоснящаяся кожа с наростами и редкими клоками шерсти. Челюсть выдвинута вперед и гораздо шире, чем у обычного животного. Это явно были мутировавшие звери. Они двигались почти бесшумно, но как-то дерганно и непредсказуемо, отскакивая от стены или внезапно пригибаясь к земле. Их будто шатало из стороны в сторону. Либо это такой маневр перед броском, либо у них какие-то проблемы с нервной системой. Послышался глухой звук, и из глубины тоннеля показалась еще одна пара глаз. Больших ядовито-зеленых глаз. Они находились гораздо выше глаз остальных, почти на уровне моей головы. Существо просто гигантское. Может, именно поэтому на меня не нападали? Ждали появления главаря? Снова прорычал он, приближаясь. Я ощутил его эфир. Так, и с кем же я столкнулся? Основой его эфира служил густой тягучий запах мертвечины. Похоже, он только что полакомился падалью. Затем я ощутил затхлый запах плесени, которая просто въелась в его кожу и шерсть. И только в самом конце открылся эфир самого существа. Ага, все ясно. Я-то думал, куда они пропали. Шакалы. Еще Дима рассказывал, как отбивался от них. Но я уже давно о них ничего не слышал и не видел. Получается, что они добровольно поселились в руднике, чтобы охотники во время зачисток их не убили. Надо будет подсказать им, где искать этих существ. Если выживу, конечно. Так, когда нападут, надо бить по морде. Желательно попасть по носу или в глаз. Желтоглазого я услышал на дне подобной ямы. Похоже, он провалился и не смог выбраться. «Прощай, зоркий», — отправил усиленный мысленный сигнал. «Я был рад с тобой познакомиться. Не бойся охотников, они тебе не навредят, а помогут. Когда придут искать меня, подай голос». Я прислушался, будто ждал ответа, но его не последовало. Надеюсь, он меня услышал. Хотя, возможно, он обессилел настолько, что у него просто нет сил. Ведь я слышал его жалобные стоны и мольбы о помощи. Похоже, мы оба погибнем в этих катакомбах. Эх, надо было завалить этот рудник, как только нашли Диму. Ладно, чего уж теперь, былого не воротишь. Ха, вот это судьба. Не умер от рук Грачева... «Погибну от зубов мерзких манозверей-шакалов». Вожак стаи приблизился и, шумно втянув носом, ощерил огромную пасть. Белоснежные зубы сверкнули в полутьме. Вот и все. Даст команду, и на меня нападут одновременно со всех сторон. Отбиться от них нереально, но я попробую. Вдруг из глубины тоннеля донесся какой-то звук. Он напоминал заунывное улюлюканье. Кто это может быть? Еще один манозверь? Вожак настороженно обернулся на звук и замер. Остальные шакалы тоже не двигались, уловив состояние главаря. Наступила тишина, нарушаемая лишь тяжелым, хриплым дыханием громадного шакала. Через секунд 5 звук повторился, но был уже гораздо ближе. С низким утробным рыком вожак двинулся в сторону звука. Вскоре он скрылся во тьме, а стая продолжала держать меня в плотном кольце. Они явно не намерены упускать легкую добычу, за которую меня принимали. Воспользовавшись внезапным затишьем, я осмотрелся. Выбраться самостоятельно через дыру, в которую провалился, было невозможно. Я не смогу допрыгнуть. Да и ухватиться не за что. Поблизости нет ничего, на что можно было бы взобраться и подтянуться. Единственная возможность — идти по туннелю и искать выход. Возможно, я найду тот туннель, в котором жил Дима. А там и выход имеется. Вдруг пространство вокруг пронзил душераздирающий крик, а следом послышались быстрые тяжелые шаги. Кто-то большой несся прямо на меня. Шакалы заметно занервничали и принялись в панике метаться. Я отпрыгнул в сторону и прижался спиной к земляной стене туннеля. Снова звук полный отчаяния и ужаса. Теперь он был совсем рядом. А следом мимо меня огромными прыжками пронесся вожак. Он выл и скулил одновременно. За ним, подвывая, помчалась вся стая. Я остался один. Фух, неужели фортуна снова на моей стороне? Или мне тоже надо убираться подальше отсюда? Тут мне в голову пришла идея. А что если... Зорки, это ты? Раздался жалобный писк неподалеку и звук волочения. Это точно не кот, но и на Зоркова не похож. С чего бы ему мяукать? Бежать за шакалами не вариант. Осталось только выяснить, кто же так сильно напугал вожака. Не выпуская из рук камни, я медленно двинулся на звук, напрягая зрение. «Эй, ты где?» — подал я голос, хотя понимал, что это не человек, поэтому ответа ждать не следует. Пару раз я споткнулся о породу, рухнувшую с потолка, и чудом удержался на ногах. Вдруг во тьме я увидел их и с облегчением выдохнул. Это были большие желтые глаза моего друга Зоркова, только намного ниже, чем должны. «Зоркий!» Я бросился к нему и увидел, что существо передвигалось на руках, подтягивая ноги, которые болтались. Я помог ему лечь на землю, подложив под голову свое пальто, затем втянул носом его эфир. Ну, все ясно. При падении он травмировал обе ноги. Обширное воспаление и сильный жар. А еще полный упадок сил от истощения. Похоже, он уже много дней находится здесь. Потерпи, сейчас все будет хорошо, я тебе помогу. Заверил я и пошел на поиски эфира, который поможет восстановить Зоркова или хотя бы убрать боль. Помнится, в туннелях есть светящийся мох, плесень, грибы, слизняки и еще кое-какая живность. Я выжму из них все, что только можно, чтобы помочь Зоркому. Словно ищейка, я двигался в полутьме, активно принюхиваясь. Вскоре впереди показался тот самый мох. Нет, он не подходит для лечения, но в некоторые зелья я бы его добавил. Шаг за шагом я все больше уходил от мяукающего Зоркого. Он был очень рад меня видеть и больше не хотел оставаться один, поэтому звал меня обратно. «Зорки, я тебя не оставлю!» Отправил мысленный сигнал. И в это время ощутил эфир, свойства которого идеально подходили для снятия воспаления. Быстро нашел целое семейство мелких грибов с крупными зеленоватыми шляпками и вернулся обратно. Не было никаких условий для создания зелья, поэтому я просто скормил их Зоркому, а потом приложил руку к его плечу и усилил нужные свойства. «Потерпи, скоро полегчает», — заверил я, взял его руку и опустился рядом. Больше ничем не смогу помочь, осталось дождаться помощи. Наверняка вскоре поймут, что меня долго нет, и пойдут искать. Зоркий еще немного помяукал и заснул. Боль отступила, поэтому он смог расслабиться. Как я и думал, меня вскоре хватились. Когда услышал издали крики охотников, то просто подобрал несколько камней и друг за другом запустил вверх, в дыру. Наверняка заметят и придут. Так и произошло. Вытащить меня было совсем несложно. Хватит веревки, сброшенной вниз. А вот с Зорким возникли проблемы. Он вообще не мог встать на ноги, сколько бы я его ни тянул и не придерживал. «Спустите носилки и веревку!» — прокричал я, задрав голову вверх. «И подгоните вездеход! Сами вы его не сможете вытащить!» Вскоре носилки и моток крепкой веревки лежали рядом с Зорким. Он понял, что я от него хочу, поэтому сам лег на носилки и вытянулся. Я просто привязал его к ним, а затем подцепил их к веревке, второй конец которой охотники привязали к вездеходу. Общими усилиями мы вытащили Зоркого, а потом охотники вытянули меня. Мне очень хотелось отвезти его в дом и уложить в постель. У остальных он вызывал ужас. Худощавый, почти 4 метра ростом, острые мелкие зубы, огромные желтые глаза и черная кожа. Даже охотники его сторонились. А наша экономка вообще с ума сойдет от одного его вида. Поэтому я попросил охотников соорудить ему шалаш, а сам поспешил в дом за зельем. Сеня уже справился с делами и ждал меня на кухне. Он сначала возмутился, что долго ждать приходится, но когда узнал, что случилось, вызвался помочь. Пока я готовил зелье исцеления, он нашел на чердаке матрас и подушки, который свернул в рулон и приготовил, чтобы отнести в шалаш. Выгреб из кухни все овощи и фрукты и все перетаскал к воротам в Анобласть. Короче, провозились мы до позднего вечера. Зато Зоркий теперь лежал в шалаше на мягком ватном матрасе и подушках. Еды у него вдоволь, а зелье заживило раны и сняло воспаление. Охотники обещали завтра же найти шакалов, а потом заняться рудником. Мы с Сеней поужинали и пустились в обратный путь. Всю дорогу обсуждали то, что произошло. «Зачем шакалы поселились в руднике? Там же есть нечего!» — пожал плечами Сеня. «Может, они прятались от охотников или от Зоркого. Он себя в обиду не даст, и меня тоже. Услышал меня и приполз на помощь». «Он такой умный?» «Да, очень». «А есть в Тверской аномалии ему подобные?» «Скорее всего, нет». «Тогда он откуда взялся?» Я не ответил, а лишь пожал плечами. «Зоркий уникален». Я подвез друга до Академгородка и поехал домой. Мне не терпелось приступить к изучению артефакта Грачева. Нужно выяснить принцип действия, а также сколько времени держится эффект, и действительно ли невозможно сопротивляться ему, или мне просто повезло. Но для того, чтобы провести испытание, мне нужен доброволец. «Ваня, ты дома?» — подал я голос, как только зашел в квартиру. «Здесь!» — ответил он и появился в дверях гостиной. «Ты где был целый день?» «В поместье с Семеном ездили». Я размотал шарф, снял пальто и, переобувшись в домашние тапочки, прошел в гостиную, где в камине весело трещал огонь. «Чем собираешься заниматься?» Опустился на диван рядом с Ваней, который ел соленые фисташки и запивал светлым пивом. «Ничего, отдыхаю. Завтра дуэль, поэтому хочу просто отдохнуть. Пораньше лягу спать, чтобы надрать задницу кому-нибудь из соперников. Сколько дуэлей ожидается?» «Если не вылечу после первого, то два». «Я почти не волнуюсь». «Почти?» Я внимательно посмотрел на него. Ваня тяжело вздохнул. «Есть один маг, который вызывает у меня какую-то оторопь. Я будто цепенею рядом с ним, не понимаю, почему она на меня так влияет». «Она? Это девушка?» Оживился я. «Да», — упавшим голосом ответил он. «Ты ее наверняка видел из Пермской академии». Я задумался. «Пышногрудая блондинка с короткой стрижкой и татуировкой на шее?» — предположил я, вспомнив одну необычную студентку из стихийников. «Она», — покраснев, ответил он. «У меня рука не поднимается бороться с ней». «Согласен, я бы тоже не смог», — кивнул я, представив, что мне пришлось бы нападать на девушку. «Ну и что мне делать? Сразу сдаться ей?» «Зачем сдаваться? Наоборот, ты обязан победить». Ваня вздохнул и продолжил есть фисташки, изредка отхлебывая из большой кружки. «Слушай, мне нужно кое-что испытать. Сможешь мне помочь?» Как бы, между прочим, спросил я. «Ты хочешь, чтобы я выпил одно из твоих зелий?» Напрягся Ваня и с подозрением посмотрел на меня. «Нет, ничего пить не надо. Это артефакт Грачева. Я его убил сегодня ночью». «Да ты что? Убил?» Ваня чуть не выронил пакет с орехами. «Как? Когда?» Ярослав выследил его. Ночью мы с Поповым поехали за ним. Сначала хотел взять его живым, но передумал. От него можно ожидать чего угодно. «Сашка, ты меня удивляешь!» Он изумленно вытаращился на меня. «Я никогда никого в своей жизни даже не ранил, а ты так легко... убиваешь!» Последнее слово он сказал шепотом. «Так уж никого!» «Зверье в аномалии не в счет!» — отмахнулся он. «У меня не было другого выхода. Если бы я его не убил, он бы убил всех остальных», — сухо произнес я. «Но не будем больше об этом. Его нет и нет проблемы. Но я забрал у него один артефакт, который хотел бы изучить». «А вдруг этот артефакт убивает?» — напрягся Ваня. «Нет, он подчиняет». «Ты уверен?» «Да, он его применил ко мне. Я даже выдал ему...» Тут я запнулся. «Ване этого точно знать не положено. Я его друг Сашка Филатов, и все». «Короче, согласен помочь мне или нет?» Я внимательно посмотрел на друга. Тот сомневался. Съев очередной орешек и запив пивом, он махнул рукой. «А давай, если его заклинит, и я буду подчиняться тебе до завтрашнего турнира, то ты уж не подведи, доведи меня до финала», — хохотнул он, хотя ему точно не было весело. Парень заметно волновался. Я принес из своей комнаты артефакт, закрыл дверь гостиной, чтобы Тимофей с поварихой нам не мешали, и подошел к Ване. «Ого! Он забрал у меня артефакт и внимательно посмотрел в свете хрустальной потолочной лампы. «Грачев явно постарался». «Это точно. От камня исходит сильная аура, хоть и маленький, но сильный». Указал я на прозрачный кристалл с черными прожилками. «А, так это кристалл из наших пещер. Я сам такие не раз собирал. Похоже, он закупался у нас». «Не может быть, твой отец бы не стал брать у него заказы. Если они не знакомы, он кем угодно мог представиться. Ну, или действовал через подставное лицо». «Возможно», — задумчиво ответил я. «А ведь Ваня прав, Грачев наверняка действовал через кого-то. Но кто будет помогать беглому артефактору, который объявлен врагом империи? Действовать через простолюдина он не мог. Простолюдины не работают с кристаллами, монозверями и моноросами. Это было бы слишком подозрительно. Значит, Грачеву помогал маг. Но кто посмел пойти против императора?» «Сашка, о чем задумался?» Легонько толкнул меня в плечо Ваня, обращая внимание. «Давай, облучай меня своим артефактом, пока я не передумал». «Но предупреждаю сразу, если артефакт заест, и ты не сможешь его отключить, то обязан будешь сделать меня победителем турнира, понял?» «Понял», — усмехнулся я. «Иди, садись в кресло». Ваня послушно прошел полкомнаты и опустился в кресло. Он был напряжен и, поджав губы, смотрел на меня из-под насупленных бровей. Я вытянул руку и прицелился в него острием кристалла. «Погоди!» — скинул он руку. «В туалет приспичило, все из-за пива. Я сейчас!» Он выбежал из комнаты и скрылся в своей спальне. Ожидая его, я еще раз внимательно рассмотрел артефакт. «Стоп, что за...» Я повертел артефакт и понял, что не ошибся. То, что я принял за руны, на самом деле оказались искусно выведенными изогнутыми буквами. Надпись гласила следующее. «Валериан. Откуда он знал мое настоящее имя? Ведь я сказал о нем только после того, как артефакт повлиял на меня. А вот и я». В дверях появился Ваня, быстро прошел мимо меня и плюхнулся в кресло. «Давай, стреляй!» Я, погруженный в свои мысли, вытянул руку и машинально нажал на кнопку.